Раздел пятый. Ногами вверх. Пальма — один из тех знаменитых ресторанов, попасть в который очень и очень непросто. Нужно звонить за месяц вперед, да и то тебе, скорее всего, откажут. Стены ресторана сплошь увешаны карикатурными портретами кинозвезд, музыкантов и телевизионных комиков, посетивших это заведение в зените своей славы. Представляя собой деревянный старинный дом со скрипучим полом, по которому быстроногие официанты ловко разносят фирменную снеть, Пальма славилась на весь мир огромными стейками, монстроподобными лобстерами, вкуснейшим шпинатовым пюре, помидорами размером с дыню и сладким испанским луком. Еда простая, но отменного качества, настоящее олицетворение американского процветания и изобилия, дескать, не только себя, весь мир накормить можем, только были бы средства доставки. По случаю праздника в зале играл джазовый оркестр. Музыкальное эхо, отражаемое низким потолком и перемешанное с шумом оживленных разговоров, создавало постоянную вибрацию, висящую в воздухе тяжелым гулом. Наш стол был накрыт на 20 человек. Большинство гостей, как мне показалось, были те же самые люди, которых я видел в спортивных машинах на станции, только без сигар. Американский закон запрещает курение в ресторанах. Я пожал руки нескольким вскочившим с места мужчинам и улыбнулся элегантно одетым, освеженным пластическими операциями женщинам. «Артур!» Словно король уселся на почетное место во главе стола, я был посажен с другой стороны между кокетливой дамой с неестественно торчащими пушечными выпуклостями в тех местах, где у женщин обычно бывают груди, и ее манекенообразным мужем. Напротив меня, может быть, потому что гости боялись быть убитыми случайным пушечным залпом, находилось 2 пустых стула, поэтому я мог свободно наблюдать за залом ресторана и обмениваться со своими соседями обычными для подобных ужинов пустопорожними фразами. С годами я наловчился, не слушая, кивать с многозначительным видом потерявшегося в своем мире творческого человека и изредка отпускать вежливое «мгм». Было очень нежелательно заводить разговоры о России, потому что все это мне уже осточертело. Оно случалось и еще хуже. Расспрашивая женщину о ее жизни и занятиях, я вдруг обнаруживал в середине разговора, что уже когда-то с ней переспал. В этот раз... Пока разносили вино и коктейли, все обошлось благополучно, вежливые формальности были соблюдены, неловкости обойдены, словно подводные скалы, и ужин обрел свою претенциозную, волнообразно пульсирующую жизнь. Официанты одним синхронизированным маневром внесли и установили в середине стола пирамидальное 4-ярусное строение, на нижнем подносе устрицы, уложенные во льду, на втором раке, на следующем оказались креветки, а на самом верхнем — белужья икра. Когда шампанское и белое вино были разлиты снующими вокруг стола шустрыми ребятами, Артур постучал ножом по бутылке, слегка привстал со стула, рявкнул: «Ура! Слава нашей независимости!» и вновь завалился на стул. Бокалы, следуя его примеру, взлетели сначала вверх, потом, как подстреленные упали вниз, выплеснув содержимое в открытые рты. А на этом торжественная часть была закончена, и потекло обычное американское застолье, славящееся своей деловой скукой. Не было здесь ни вдохновенных тостов, ни неожиданных перемен в разговоре, ни поэзии, ни грязных, но остроумных анекдотов. Все шло, как и полагалось, по правилам этикета, плоско, уныло и предсказуемо, но зато не было ни оскорблений, ни ссор, ни драк. Кто-то повторяет что-то услышанное по радио или комментирует увиденное по телевизору, а занимающий соседнее место гость нервно шарит глазами по сторонам, прикидываясь, что внимательно слушает. Потом говорящий и слушающий, следуя протоколу, меняются местами и, проверяя свои актерские способности, издают звуки радости или удивления. Все американцы от рождения актеры, и, конечно, любимая тема разговоров — кино. Меня всегда поражала их манера говорить об актерах и актрисах так, как будто последние не роли играют, а действительно участвуют в событиях жизни. В Штатах почти не существует границы между вымышленным и реальностью. Ни в искусстве, ни в рекламе, ни в политике. Все — инсценировка, все — шоу. Два места напротив меня все еще оставались свободными, а потому поле моей разговорной деятельности ограничивалось только левым и правым флангом. Слева располагалась женщина, лицо которой украшали остатки носа и огромные, взбодренные инъекциями губы. Она завлекала меня в свои сети описанием собственного дома на Канарских островах, реконструированного за несколько миллионов долларов. Справа восседал ее муж с квадратным силиконовым подбородком и круглыми, вкрапленными в лысину заплатками волос. Он шутил, что его жена, получив безграничный бюджет для реставрации, ухитрилась не уложиться в рамки сметы. Довольно смешное замечание, если бы я уже не слышал эту шутку от Артура несколько дней назад. Карикатурная мимика дамы с постоянным выпячиванием губ, контрастирующая с каменным застывшим выражением лица ее силиконового мужа, постепенно начинала вызывать во мне приступы тошнотворной мути. Но, попав в светский капкан застолья, легко из него не вырвешься, а потому мы все, смирившись со своей участью узников лжи, снова и снова повторяли одни и те же истории, снова и снова кивали головами в знак согласия, снова и снова издавали возгласы одобрения, сопровождая их притворным смехом. Мы все были актерами, играющими по неписанным законам общества пошлые роли человеческой комедии. Порвать же контракт с обществом было не так легко. Приговор был безжалостен и обжалованию не подлежал. Я праздновал независимость Америки, сознавая, что теряю свою собственную. Набравшись терпения, я ждал, когда официант снова наполнит бокал, хотя мой русский темп явно опережал темп окружающих. Может, попросить водки, что-то шампанское с вином перестали меня брать. Я уже хотел было подозвать официанта, когда увидел приближающуюся к нашему столу пару. Опоздавшие гости, мужчина и женщина, уселись напротив меня на пустующие стулья. Я сразу же потерял всякий интерес к алкоголю. Мужчину, облаченного в бежевый льняной костюм, лиловую рубашку и полосатый галстук, я видел впервые. Но молодая женщина, сидящая передо мной, была, вне всякого сомнения, той самой незнакомкой из поезда. На ней было белое шелковое платье с глубоким вырезом, почти обнажившим небольшие, идеальной формы груди. Оркестр заиграл громче и веселее, свет в ресторане порозовел и потеплел, а лица посетителей ресторана стали много симпатичнее. Удивительно, как внутреннее состояние души влияет на наше внешнее восприятие действительности. Я кивнул девушке в знак приветствия, но ее отстраненный взор явно не включил мою особу в поле зрения. Несколько опешив, я постарался привлечь ее внимание, приподняв бокал в безмолвном тосте. Она посмотрела на меня немигающим взглядом с таким равнодушным спокойствием, что у меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что она меня совсем не помнит и понятия не имеет, чего я от нее хочу. Стараясь скрыть смущение, я приподнялся со стула, взял со стола нож, постучал им по бокалу, выждал несколько мгновений, пока установилась относительная тишина, и уже готов был открыть рот, чтобы произнести тост в честь американской независимости, когда услышал громкий звук чьего-то падения и увидел на лицах гостей выражение неподдельного смятения. Осознав, что не мое приготовление к тосту, а скорее что-то совершенно неожиданное и сенсационное вызвало такую странную реакцию, я последовал направлению испуганных взглядов и опять увидела напротив себя два пустых стула. Незнакомка из поезда и ее спутник пропали, будто по мановению волшебной палочки, как сквозь землю провалились. Гости будто по команде вскочили со своих мест и бросились к пустым стульям. Опершись рукой на пирамидальный поднос, я наклонился вперед, пытаясь разобраться, что же произошло. Но то, что открылось моему взору, как говорится, трудно описать словами. Девушка лежала на полу, на спине, разбросав по сторонам руки и широко раздвинув ноги, а сверху на ней находился ее кавалер в бежевом костюме, делая вертлявые движения весьма странного характера.